Портреты придворных арканов. Каждый придворный аркан – это набор определенных качеств, который может описывать в раскладе как конкретного человека, так и характер ситуации. Развитие масти происходит от пажа, самой младшей карты, до короля, самой старшей. Паж символизирует начальный этап. Паж не владеет энергией масти, он только учится с ней обращаться. Это детская фигура. Рыцари олицетворяют движение, энергию масти в динамике, ее активное освоение. Это образ юноши. Королевы обладают достаточным опытом и мудростью, чтобы распоряжаться мастью. Они могут помочь и дать совет. Это зрелая женская фигура. Короли – это власть, авторитет, компетенция и ресурсы. Король владеет энергией масти в полной мере и волен распоряжаться ею по своему усмотрению. Это зрелая мужская фигура. Карты двора не имеют числовых соответствий и не являются проекциями старших арканов, поэтому интерпретировать их сложнее. Здесь можно ориентироваться на стихии и зодиакальные соответствия. Стихии, представленные четырьмя мастями, в придворных картах подразделяются на субэлементы. Короли – это огонь. Королевы – вода. Рыцари – воздух. Пажи – земля. Стихия каждой масти содержит аспекты всех четырех элементов. Например, король кубков представляет собой огненный аспект воды, а королева пентаклей – водный аспект земли. Кроме того, все придворные карты, за исключением королей, привязаны к знакам зодиака. Стихии и знаки зодиака придворных карт. Жезлы. Король. Огонь огня. Жезлы. Королева. Вода огня. Овен. Жезлы. Рыцарь. Воздух огня. Лев. Жезлы. Паж. Земля огня. Стрелец. Кубки. Король. Огонь воды. Кубки. Королева. Вода воды. Рак. Кубки. Рыцарь. Воздух воды – скорпион. Кубки – паж. Земля воды – рыбы. Мечи – король – огонь воздуха. Мечи – королева – вода воздуха – весы. Мечи – рыцарь – воздух воздуха – водолей. Мечи – паж. Земля воздуха – близнецы. Пентакли – король – огонь земли. Пентакли – королева, вода земли – козерог. Пентакли – рыцарь, воздух земли – телец. Пентакли – паж, земля земли – дева. В раскладах придворные арканы могут проявлять себя трояко, представлять конкретных людей, участвующих в ситуации, олицетворять определенные качества, роли и модели поведения, описывать характер событий. Короли и королевы чаще всего представляют людей, качества характера, социальные роли и модели поведения. Некоторые психологи приравнивают эти арканы к 8 психологическим типам. 4 классических темперамента, каждый из которых имеет 2 вариации. Рыцари, как правило, отражают характер развития ситуации. Пажи – это преимущественно предложения, новости, возможности и ученичество. Иногда дети и подростки. Пажам и рыцарям объяснение обычно находится, а короли и королевы вызывают недоумение. В таких случаях можно попробовать оценить ситуацию, на которую выпал король или королева, по 3 признакам. Первый. Влияние на вопрошающего. Если выпала карта из королевской четы жезлов, значит на ситуацию в большей степени влияет вопрошающий. Если из четы пентаклей, в ситуации доминируют объективные факторы. Кубки и мечи означают, что вопрошающий не может повлиять на ситуацию и пытается с ней эмоционально справиться. Кубки. Или осмыслить. Мечи. Второй. Эмоциональная реакция на ситуацию. Эмоционально насыщенные ситуации связаны с королевской четой кубков и жезлов. Более спокойные – с четой мечей и пентаклей. Третий. Поведение участников ситуации. Если выпал король, люди будут предпринимать активные действия. Если королева, займут выжидательную позицию или будут действовать с осторожностью.